Разглагольствования прокурора начинают меня все более и более раздражать. Если он и без посторонней помощи зашел так далеко, какого рожна ему еще и я нужен? Еще вчера вечером он мог бы при содействии молоденького офицерика из районного отделения благополучнейшим образом закрыть дело, не портя мне жизнь. На его стороне были бы все инструкции и параграфы на свете. И все же это неосмотрительно — оставлять ампулу на всеобщее обозрение. Настаиваю я на своей точке зрения. А я повторяю, не подозревая о настоящей цели Кристиана Лукача, его предполагаемый друг решил, что тот проснется и сам наведет порядок у себя в комнате. Что-то удерживает меня на этом чердаке. Что-то настойчивое, неизъяснимое не дает мне уйти. Надо понять и разгадать, что это такое со мной. Берендей не спускает с меня глаз. Я спрашиваю его напрямик. Вы заметили, как среагировала Лукреция Будеску, когда я спросил ее о шприце? Да, но не придавайте слишком большого значения ее реакциям. Прибавьте к психической неуравновешенности 52-летней старой девы еще и шок, перенесенный ею, когда она обнаружила смерть Кристинелла. Ну, что ж, логичный ответ, ничего не скажешь. Задаю ему следующий вопрос. А как мы объясним в таком случае пункт «Б» исчезновения кассетного магнитофона? Из самих кассет, с готовностью уточняет мой собеседник, он не случайно акцентирует внимание на кассетах, потому что их исчезновение подтверждает его предположение, будто покойник одолжил магнитофон вместе с кассетами тому же человеку, кто сделал ему укол морфия. Ну а провод? Одолжил магнитофон с кассетами, а провод от магнитофона не дал? Это очень просто. Тому, кому он отдал магнитофон, провод был не нужен. Вероятно, у него у самого имелся дома такой провод. Я и тут не оспариваю прокурора. Просто я сейчас вроде счетного числительного устройства, которое для начала заглатывает без разбора все данные, все точки зрения, всю информацию. Я их заглатываю, накапливаю, чтобы потом, когда придет время, все переработать, переварить, выдать окончательный ответ. А исчезновение фотографии, как вы объясняете? Пункт В, да? Да, очень просто. Возвратил ее своей девушке. Вполне объяснимый поступок нашего субъекта, ораторствует прокурор со все возрастающим красноречием. Вы были когда-нибудь влюблены, а? Расставались когда-нибудь с любимой девушкой? Вспомните, в юности этот факт вырастает до размеров катастрофы. Верни мне мои письма, требует она, и фотографии тоже. Что ж, немалый жизненный опыт у моего коллеги по расследованию. Мне приходится волей-неволей тоже несколько драматизировать свою позицию. А знаете ли вы, милостивый государь, откуда я был похищен вчера и доставлен сюда? Знаете ли вы, что из-за этой истории моя собственная девушка готова тоже вернуть мне мои письма и фотографии? Возьмите у меня это дело. Мое будущее семейное счастье в ваших руках. Но он лишь снисходительно улыбается во весь рот и ищет, где бы погасить докуренную сигарету. В конце концов, героически гасит ее пальцами, а окурок заворачивает в бумажку. На месте происшествия ничего постороннего оставлять нельзя. «Мне очень жаль, капитан», — разводит он, посмеиваясь руками, — «мне вовсе не безразлично ваше семейное счастье, но я не могу затребовать обратно это дело. Увы, нам придется вместе составить протокол, дополнить показания Лукреции Будеску, она их подпишет, и до окончательного выяснения всех обстоятельств дело останется у вас». Но мое раздражение уже улеглось. Теперь и мне хочется поскорее уйти с этого чердака и приняться за дело. А вас не интересует, почему именно я хочу затребовать обратно это дело? Спрашивает меня в упор Берендей. Наша беседа ему пришлась, видимо, по вкусу. «По трем мотивам», — говорит он почти торжественно. «А. Наличие ампулы с морфием. Б. Исчезновение магнитофона. В. Исчезновение фотографии». И громко хохочет. «Что ж, посмеялся я, хоть мне вовсе не до смеха». «Не собираетесь ли вы засесть за полицейский роман в духе Агаты Кристи?» потрунивая я над ним в свою очередь.